Глава 8. 3 дня. Мы 3 дня живем с Владом в моей квартире, и я усиленно стараюсь прятаться от него. Не могу и не хочу разговаривать. Не готова я к такому стрессу. Хотя все дни замужней жизни — это одни сплошные нервные клетки, начиная с самого первого. А ведь я должна была быть уже в тропиках, отдыхать и наслаждаться ласковым солнышком. Каждую ночь я закрываюсь в комнате и тихо слушаю передвижение Влада по квартире. Он каждый день куда-то уезжает на несколько часов и возвращается всегда напряженный. Хочу не замечать этого, хочу не помнить, но не выходит. Мне несколько раз звонил Савелий и даже один раз приходил к квартире, орал на весь подъезд. И я не вышла, а Владу не сказала. Его как раз не было, да и не нужны ему эти проблемы. Готовлю ужин, привычку не отнять, и уже собираюсь в ванную, когда дверь в квартиру открывается. Я стою посреди коридора и смотрю на тихо разворачивающегося Влада с большой картонной коробкой. «Ты решил сюда переехать?» — спрашиваю иронично. «Зря». Влад смотрит на меня с характерным прищуром, вот только его губы немного приподняты в улыбке. Сердце пропускает удар. Ругаю себя, но ничего не могу поделать с собой. «Я и так переехал, милаш», — улыбается Громов. «А это мой тебе свадебный подарок». Он подходит ко мне, заставляя поднять голову и смотреть ему в глаза. Непоколебимый, считающийся только с его мнением, уверенный и такой, что у меня начинает пульсировать между ног. «Мила, ты дура». «Откроешь?» — спрашивает Влад, кивая на коробку. Руки подрагивают, но я медленно открываю ее и замираю. Как я не завизжала, не представляю, но я даже боюсь вздохнуть. На меня смотрят глазки-бусинки маленького щенка белорыжего цвета. «О, Боже!» — шепчу я, протягивая руку к малышу, и даю их ему понюхать. «Нет!» — смешок срывается с губ Влада. «Это всего лишь Ричи, и он будет жить с нами». «Маленький!» — выдыхаю я, забирая коробку из рук Влада и сажусь на пол прямо в коридоре. «Ты такой сладенький!» — с восторгом говорю и достаю малыша из коробки. Аккуратно прижимаю к себе и слышу, как быстро-быстро бьется маленькое сердечко. «Не бойся, малыш, я тебя не обижу», — шепчу на ушко Ричи. Но щеночек начинает выкручиваться из рук. Ставлю его на пол, и он сразу же бежит к Владу, который присел рядом с нами на корточке. «Барбос», — улыбается Влад. «Иди», — он кивает в сторону дома. И Ричи сразу же идет изучать территорию. А мы сидим с Владом, как два идиота, и смотрим на щенка. Прихожу в себя, когда Ричи скрывается на кухне, быстро поднимаюсь с пола и хочу уйти в ванную. Там я могу закрыться, но не успеваю сделать и шаг, как меня прижимают к сильному телу. Все рецепторы ускоряются, а в ушах начинает шуметь от слишком быстрой работы сердца. «Пусти», — прошу, но голос севший. «Поговорим?» — спрашивает Влад одновременно со мной. «Нам не о чем разговаривать», — стараюсь говорить уверенно. «Хорошо, мы не будем говорить». И Влад проводит языком по шее. «С ума схожу». «Отошел от меня». Дергаюсь в его руках. «Милаш, я не могу». Его голос сразу меняется, а мне в попу упирается его стояк. «Громов, я не хочу тебя», — выкрикиваю, вот только кого пытаюсь убедить в этом. «Ты врушка, мила». Влад прикусывает мочку уха и подталкивает меня к стене. «Нет». Выдыхаю я, но мои руки уже упираются в стену, а горячие ладони Громова сминают мою попу, проникая под резинку домашних штанов. «Хочу тебя», — выдыхает он. «Иди трахай других баб», — отвечает ему какая-то часть меня, что горит в огне боли прожитых лет без него. «Не могу», — выдыхает он мне в другое ухо, — «хочу только тебя». «Ты наглое, бесчувственное чудовище, Громов», — рычу я, а мои штаны вместе с трусиками падают на пол. «Ты меня сделаешь чувствительным», — отвечает в тон мне Громов. «Я не хочу тебя», — пищу, а Влад дергает на себя мою попу, заставляя прогнуться. «Тогда прогони меня», — хрипит он и проводит головкой члена мне между ног. «Пошел вон», — пищу я. «Неубедительно», — хмыкает Влад и одним движением входит в меня. «А-а-а!» — взвизгиваю я, но Громов накрывает мне рот ладонью. «У нас в доме малыш, не пугай его», — шепчет он охрипшим голосом. «И не сжимай меня так, милаш, иначе я кончу, не начав. Ненавижу тебя», — выдыхаю, так как голоса нет. А вот Влада я чувствую так же, как и тогда. Его слишком много, а у меня слишком давно никого не было. Но в памяти снова всплывают моменты, как я просила его не уходить и объяснить, что случилось, и эта злость толкает меня на сумасшествие. Ты так и собираешься стоять сзади, злюсь я, стараясь повернуть голову, чтобы посмотреть на Влада. Нет, малышка, я буду тебя любить, хрипит он и делает первый резкий толчок. Ах, выдыхаю я. И это все? Сама знаю, что провоцирую, но мне так больно от собственной слабости, что хочется чем-то ее перекрыть. Моя малышка, рычит Влад и начинает наращивать темп, вколачиваясь в меня. Я не могу. Хочу отстраниться, хочу не чувствовать, хочу не понимать и не помнить. Но мое тело будто только и ждало этого. Ждало его и хотело. «Кончай», — приказывает Влад, — «как когда-то, и я взрываюсь».